Глава 30. Помнишь, Кэлен, как тогда у людей Тины один человек рассказывал, что Рау появился верхом на Красном Демоне? Тебе известно, о ком он говорил? 3 дня они шли по равнинам, пока не попрощались с Саведлином и его охотниками, пообещав сделать все, что в их силах, чтобы отыскать Сидина. Последнюю же неделю они поднимались на Рангшада, обширное нагорье, тянувшееся, по словам Кэлен, на северо-восток, до самых дальних областей Срединных земель. Где-то в глубине этой горной страны находился труднодоступный предел Агаден, окруженный словно гигантскими шипами, остроконечными горами, чтобы никто не мог туда добраться. «Разве ты не знаешь?» Она была слегка удивлена. Ричард покачал головой, и Кэлен тяжело опустилась на камень, чтобы передохнуть. Ричард со вздохом облегчения снял мешок и уселся на землю, прислонившись к камню и положив на него затекшие руки. Сейчас, когда черно-белая грязь смылась с ее лица, Кэлен казалась ему какой-то другой. За 3 дня он привык к ее новому виду. «Так что же это было?» – спросил он снова. «Дракон». «Дракон? Так в Срединных землях есть драконы? Я думал, они не существуют». «Существуют». Она нахмурилась. «И я думала, ты знаешь. Хотя мне следовало догадаться, что нет. В Вестландии ведь нет магии, а драконы – волшебные существа. Иначе они не могли бы летать». «Я думал, что все это просто старые сказки». Ричард поднял маленький камешек и метнул в валун, чтобы посмотреть, как он отскочит. «Скорее старые рассказы о том, что помнят люди. Но драконы есть на самом деле». Кэлен откинула с шеи волосы, чтобы стало прохладнее, и закрыла глаза. «Они бывают разные. Серые, зеленые, красные, реже других цветов. Серые – самые маленькие и робкие. Зеленые – побольше. А красные – самые большие и опасные. Некоторые жители Срединных земель даже держат серых как домашних животных, вместо охотничьих собак. Зеленых не держат, они слишком тупые и бывают злобными». Она открыла глаза, подняла голову и посмотрела наверх. «Но красные – это совсем другие существа. Они способны изжарить и съесть человека во мгновение ока. И... они очень хитрые». «Так они едят людей?» – воскликнул Ричард, прикрыв глаза руками. «Только когда очень голодны или очень разгневаны. Мы для них не самое вкусное лакомство». Отняв руки от глаз и открыв их, Ричард увидел, что Кэлен смотрит на него. «Не понимаю только, как Рау оказался на одном из них?» Ричард вспомнил красную тварь, которая пролетела над ним в охотничьем лесу перед тем, как он встретил Кэлен. «Так вот, почему он способен покрывать такие расстояния!» Кэлен покачала головой. «Не может быть! Не понимаю, как этот красный дракон мог ему подчиниться! Они ведь необузданные, а до людей им никакого дела нет! Их можно скорее убить, чем поработить! А уж драться-то они умеют! Они, как я тебе говорила, волшебные существа! И могут потягаться с тхрианцами. Даже собственная магическая сила Рала не заставила бы красного дракона повиноваться. Он скорее бы умер». Кэлен слегка склонилась к Ричарду, многозначительно понизив голос. «Очень странно, что Рал летает на драконе». Она снова посмотрела на него, потом выпрямилась и принялась теребить мох на камне. «А драконы, они опасны для нас?» — спросил Ричард, сам удивляясь глупости вопроса. «Как же не опасны?» «Не думаю. Я как-то раз видела красного дракона вблизи. Я шла по дороге, а он приземлился в поле почти рядом. Загробастал 2 коров и утащил их, по одной в каждой лапе. Если бы нам встретился такой и был не в духе, это было бы жутко. Но такое вряд ли случится». «Нам уже встретился один красный, и это уже жутко», — напомнил он тихо. Кэлен не ответила, но по ее лицу было видно, что это так же неприятно для нее, как и для него. «А-а-а! Так вот вы где!» Раздался вдруг чей-то голос. Они вскочили. Ричард выхватил меч, а Кэлен пригнулась, словно готовясь к прыжку. «Сидите, сидите!» К ним шагал по тропинке, размахивая руками какой-то старик. «Я вовсе не хотел вас напугать!» Когда он смеялся, его седая борода тряслась. «Просто старина Джон пришел вас проведать! Сидите!» Большой круглый живот, скрытый под коричневым одеянием, колыхался от смеха. Седые волосы были аккуратно расчесаны на пробор, а карие глаза скрыты под кустистыми бровями и нависшими веками. Круглое лицо озаряла широкая улыбка. Кэлен осторожно села. Ричард опустился на камень. Руку он продолжал держать на рукояти меча. «Зачем это ты хотел нас проведать?» — спросил Ричард не самым любезным тоном. «Один волшебник, мой старый друг, послал меня за вами!» Ричард вскочил на ноги. «Зет? Тебя послал Зет?» Старина Джон, смеясь, придерживал свой живот. «Разве, мой мальчик, ты знаком со многими волшебниками? Конечно, это старина Зет!» Он поглядел на них одним глазом, теребя бороду. «Он занят одним важным делом. Но вы ему нужны, и чем скорее, тем лучше. Он послал меня за вами. Мне как раз нечем было особенно заняться, и я согласился. Он сказал, где вас найти, и, кажется, как всегда, оказался прав». «Ну, как он там?» — улыбнулся Ричард. «Где он сейчас, и зачем мы ему нужны?» Старина Джон еще раз дернул себя за бороду, улыбнулся и кивнул. «Он говорил мне, что вам все интересно знать. У него все хорошо, только вот не спросил я, зачем вы ему нужны. Когда старина Зет бывает строг, лучше ни о чем не спрашивать, а делать, что он говорит. Так я и сделал, и вот я здесь». «А далеко он?» – спросил Ричард, волнуясь в предчувствии скорой встречи с Зедом. Старина Джон слегка наклонился к нему. «Это зависит от того, сколько ты еще простоишь здесь, теряя время». Ричард ухмыльнулся и схватил свой мешок, позабыв об усталости. Кэлен улыбнулась ему одними губами. Они пошли вслед за стариной Джоном по каменистой тропе. Ричард пропустил ее вперед, наблюдая за окружающим лесом. Кэлен предупреждала его, что здесь неподалеку владение ведьмы. Ему захотелось поскорее увидеться с Зедом. Он, оказывается, и не осознавал, как беспокоится в душе о старом волшебнике. Он знал, Эдди будет хорошо ухаживать за Зедом, но она не обещала, что с ним будет все в порядке. Но если с ним все хорошо, значит и с Чейзом тоже. Как это замечательно, что они с Зедом снова увидятся, как о многом надо его расспросить, сколько надо рассказать самому. Мысли обгоняли одна другую. «Так с ним все в порядке? Он выздоровел?» – спрашивал Ричард, ушедшего впереди старины Джона. «Не похудел ли он? Ему нельзя!» «Нет!» – рассмеялся тот, не оборачиваясь. «Он выглядит, как всегда!» «Хорошо, надеюсь, он тебя не объел?» «Не волнуйся, мой мальчик, сколько может съесть старый тощий чародей?» Ричард улыбнулся. «Может быть, с Зедом все в порядке, но вряд ли он вполне здоров, иначе у старины Джона не осталось бы ни крошки». Они шли быстрым шагом уже 2 часа, стараясь не отставать от Джона. Лес стал гуще и темнее, а деревья выше. Из полумрака доносились крики неизвестных птиц. Идти по каменистой тропе было трудно, особенно так быстро. Они дошли до развилки. Старина Джон, не задумываясь, свернул направо. Кэлен последовала за ним. Ричард остановился, испытывая смутное беспокойство, но не понимая, в чем дело. Когда он попытался разобраться, он просто снова вспомнил Зеда. Кэлен, услышав, что он остановился, обернулась и подошла к нему. «А какая дорога ведет к ведьме?» – спросил Ричард. «Левая». В ее голосе послышалось облегчение, так как старина Джон пошел направо. Она поправила ремень своего дорожного мешка и кивнула в сторону скал, вершины которых виднелись над лесом. «Эти пики... окружают предел Агаден. Заснеженные вершины сияли в вышине. Ричард никогда еще не видел таких неприступных гор. Действительно, как огромные шипы. Он взглянул на левую тропу. Она казалась нехоженной и терялась в густом лесу. Старина Джон остановился и обернулся. «Так вы идете?» Ричард снова посмотрел налево. «Они должны найти последнюю шкатулку прежде Рао. Даже если они нужны Зеду, долг велит сначала отыскать шкатулку». «А может ли Зед подождать?» Старина Джон пожал плечами и дернул себя за бороду. «Не знаю, но он не послал бы меня за вами понапрасну. Как знаешь, парень, но Зед так хочет». «Если бы не надо было выбирать. Если бы только знать, может ли Зед подождать. Ладно, хватит, если надо решаться». «Далеко еще?» — хмуро спросил он старика. Старина Джон посмотрел на солнце, клонившееся к закату. «Если мы не слишком припозднимся с ночным привалом, то можем добраться завтра днем». Он выжидающе посмотрел на Ричарда. Кэлен ничего не сказала, но Ричард знал, о чем она думает. Ей хотелось держаться подальше от Шоты. К тому же, это не так далеко, и увидевшись с Зедом, они всегда могут вернуться, если понадобится. А вдруг Зед знает, где шкатулка? Вдруг она уже у него, и им не придется идти в предел Агаден? Лучше пойти к Зеду, так бы она сказала. «Ты права», — заметил Ричард. «Но я ничего не говорила», — смутилась она. Он широко улыбнулся. «Я подслушал твои мысли. Ты права. Надо идти со стариной Джоном». «Не знала, что мои мысли такие громкие», — пробормотала Кэлен. «А если мы вовсе не будем останавливаться», — обратился он к старику, — «то дойдем до рассвета?» «Я старик», — вздохнул старина Джон. «Но я знаю, как вам не терпится. И знаю, как вы нужны ему». Он погрозил Ричарду пальцем. «Мне следовало прислушаться, когда Зед предупреждал меня о твоих привычках». Ричард усмехнулся, пропуская Кэлен вперед. Она быстро зашагала, стараясь не отставать от старика. Он рассеянно смотрел, как она шла, как отряхивала с лица паутину, отплевываясь. Что-то было ему не по душе. Что-то тут не так. Хотел бы он понять, в чем дело. Он снова попытался разобраться, но мог думать только о Зеде, о том, как хочет поскорее увидеть его, как не терпится поговорить с ним. Ричард отогнал от себя мысль, что за ним наблюдают чьи-то глаза. «Больше всего на свете я скучаю о брате», — сказала Рэчел куколке, оглядываясь. «Они сказали, что он умер», — тихо сообщила она. Рэчел все рассказывала куколке о своих бедах. Рассказывала все, о чем могла вспомнить. Когда она плакала, куколка говорила, что любит ее, и Рэчел становилась хорошо. Иногда она даже смеялась. Рэчел подложила в костер еще одну хворостину. Как здорово, что у нее теперь есть и свет, и тепло. Правда, она поддерживала маленький огонь, как велел Джиллер. Теперь ей уже не было так страшно в лесу, особенно ночью. Скоро опять ночь. В лесу ночью бывает шум, пугающий ее иногда до слез. И все же лучше спать в лесу одной, чем лежать запертой в сундуке. «Тогда я жила там. Я рассказывала тебе об этом. Жила вместе с другими детьми. До того, как королева забрала меня к себе. Мне там нравилось гораздо больше, чем у принцессы. Они были такие хорошие». Она посмотрела, слушает ли ее куколка. «И туда иногда приходил человек по имени Брофи. Про него говорили гадости, но к нам, детям, он был очень добр. Он был добрый, как Джиллер. Он тоже подарил мне куклу, только королева не разрешила взять ее с собой в замок. Я не заметила этого, слишком горевала от того, что брат умер. Я слышала, кто-то сказал, что его уничтожили. Я знаю, это значит убили. Почему люди убивают детей?» Куколка улыбнулась, и Рэчел улыбнулась в ответ. Она вспомнила новенького мальчика, которого королева посадила под замок. Странный он был мальчик и говорил как-то странно, но он напомнил ей брата. У него был такой испуганный вид. Брат тоже часто пугался. Рэчел всегда чувствовала, когда он боится. Когда ему бывало страшно, он начинал беспокойно ерзать. Она очень жалела и нового мальчика, и ей хотелось быть важной госпожой, чтобы помочь ему. Рэчел протянула руки к костерку, чтобы согреться, затем сунула руку в карман. Девочка проголодалась, а у нее было только горсть ягод. Она предложила одну ягодку куколке, но та не заинтересовалась, и Рэчел съела ягоду сама. Потом она съела и другие. Больше ничего не осталось. Ей по-прежнему хотелось есть, но она не решалась искать ягоды. Росли они не близко, а уже стемнело. Девочке хотелось сидеть с куколкой в своей приют-сосне у огня. «Может быть, — рассказывала Рэчел, — королева станет добрее, когда заключит этот свой союз. Она только о нем и говорит. Может, она тогда будет счастливее и перестанет приказывать рубить людям головы. Знаешь, принцесса заставляет меня ходить вместе с ней и смотреть, как рубят головы. Но я не хочу смотреть и закрываю глаза. А теперь даже сама принцесса приказывает, чтобы рубили головы. Она с каждым днем становится все хуже. Я даже боюсь, что она прикажет и мне отрубить голову. Хотела бы я убежать и никогда не возвращаться, а тебя взять с собой». «Я люблю тебя, Рэчел», — улыбнулась куколка. Рэчел прижала куколку к груди и поцеловала ее в головку. «Но если мы убежим, принцесса Виолетта пошлет стражников. Меня поймают, а тебя бросят в огонь. А я не хочу, чтобы тебя сожгли. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, Рэчел». Девочка крепко прижала к себе куколку и зарылась вместе с ней в сено. Завтра придется возвращаться и снова терпеть издевательство принцессы. Когда она пойдет обратно, надо будет спрятать куколку здесь, не то ее сожгут. «У меня никогда в жизни не было лучших друзей, чем ты и Джиллер». «Я люблю тебя, Рэчел». Рэчел стала беспокоиться о куколке. Как она будет совсем одна в приют-сосне? А вдруг принцесса больше никогда не выгонит ее из замка? Вдруг она догадается, что девочке это понравилось, и будет держать ее в замке из вредности? «Знаешь ли ты, что мне делать?» — спросила Рэчел, глядя на отблески костра. «Помогать Джиллеру», — ответила куколка. Рэчел приподнялась, опираясь на локоть, и поглядела на куколку. «Помогать Джиллеру?» «Помогать Джиллеру». Густой слой опавших листьев отражал лучи заходящего солнца. Делал дорожку в темном лесу светлой. Ричард слышал, как башмачки Кэлен постукивают по камням, скрытым разноцветной листвой. В воздухе слегка попахивало прелью. Листья в сырых впадинах и между камнями начали подгнивать. Хотя уже похолодало, ни он, ни она не надевали плащей. Их согревала быстрая ходьба. Приходилось поспевать за стариной Джоном. Ричард пытался думать о Зеде, но сосредоточиться ему было трудно. Приходилось почти бежать. Когда он почувствовал, что задыхается, ему стало не до Зеда. Но все та же мысль беспокоила его. Что-то тут не так. Наконец он стал думать только об этом. Как этому старику удается лететь вперед и при этом совсем не уставать и выглядеть свежим? Ричард коснулся рукой лба, и ему показалось, что у него жар. Может, он заболел? Может, это у него с головой что-то не так? Все эти дни путь их был тяжелым, но не настолько. Нет, похоже, он не болен, просто устал от спешки. Он поглядел на Кэлен, шедшую впереди. Ей тоже приходилось тяжело. Он заметил, как Кэлен снова смахнула паутину с лица и заторопилась дальше. Как и он, она тяжело дышала. Смутные опасения переросли в дурное предчувствие. Слева среди деревьев, заметил он, что-то мелькнуло. Наверное, какой-то небольшой зверек, но с длинными лапами, как ему показалось. Потом существо исчезло. У Ричарда пересохло во рту. Видимо, просто померещилось. Он поглядел на старину Джона. Тропа, по которой они шагали, была местами широкой, местами узкой настолько, что мешали идти ветви деревьев. Они с Кэлен задевали эти ветви по пути, отодвигая или отталкивая их. А вот старик шел все время посреди тропы, придерживая плащ и ни разу не покачнулся ни вправо, ни влево. Ричард поглядел на золотистую в лучах заходящего солнца паутину, которую Кэлен разорвала на своем пути. Его вспотевшее лицо вдруг стало холодным, как лед. Как мог старина Джон не задеть эту паутину? Взгляд его упал на ветку впереди, мешавшую идти, и когда старик прошел мимо, кончик этой ветки проткнул его руку, точно это был дым. Чувствуя, как забилось сердце, Ричард взглянул на тропу. Кэлен оставляла следы на открытых местах, на мягкой земле. Старик – нет. Вытянув руку, Ричард схватил Кэлен за одежду и притянул к себе, заставив ее вскрикнуть от удивления. Он заслонил ее с собой и выхватил из ножен меч. Старина Джон остановился и полуобернулся, услышав этот звук. «Что там, мой мальчик? Увидел что-нибудь?» «Увидел!» Ричард схватил меч обеими руками, становясь в оборонительную стойку. Он почувствовал, как страх сменяется гневом. «Почему ты не разрываешь паутину на своем пути и не оставляешь следов?» Старина Джон лениво усмехнулся, поглядев на него одним глазом. «А ты не ожидал, что старый друг волшебника мог научиться разным необычным вещам?» «Может и так», — ответил Ричард, внимательно осматриваясь. «Но скажи мне, как же зовут твоего старого друга?» «Зет, конечно». Старина Джон поднял брови. «Откуда бы я знал это, не будь мы старыми друзьями?» Он плотно завернулся в плащ и втянул голову в плечи. «Это я имел глупость назвать имя Зеда, а теперь скажи настоящее имя своего друга!» Старик поглядел на него из-под лобья, оценивающе, словно ощупывал. Это был взгляд зверя. С внезапным ревом, так что Ричард отпрянул, старик развернулся, распахнул плащ и вдруг вырос вдвое. Казалось, это кошмарный сон. На месте старика стояло чудище, покрытое шерстью, с когтистыми лапами и клыками. Ричард остолбенело уставился на разинувшее пасть чудище. С ревом оно сделало огромный шаг вперед. Ричард отступил на 3 шага, до боли сжимая в руке меч. Дикий злобный рев твари эхом отдавался в лесу. Вот оно нависло над ним. Глубоко посаженные красные глаза горели. Огромные клыки угрожающе щелкали. Ричард попятился, держа перед собой меч. Он оглянулся, но Кэлен позади не было. Ему явно не везло. Он не успел даже замахнуться мечом. Споткнувшись о корень, Ричард упал, растянувшись на земле. Он не мог справиться с дыханием. Инстинктивно он выставил меч вверх, чтобы поразить чудовище, если оно набросится. Меч не помешал острым мокрым клыкам злобно щелкнуть у самого лица Ричарда. Он сделал выпад, но чудовищу это не причинило вреда. Злобно посмотрев на меч, оно вдруг попятилось, глядя на лес направо от них, и, прижав уши, заворчало. Схватив камень вдвое больше головы Ричарда, оно задрало тупую морду, принюхиваясь к чему-то и сжало камень в лапе, напрягая мускулы. Камень раскололся со страшным треском, эхом отозвавшимся в лесу. Пыль и осколки разлетелись в воздухе. Затем чудище осмотрелось, повернулось и внезапно исчезло среди деревьев. Ричард лежал на спине, тяжело дыша и беспомощно озираясь. Он опасался возвращения чудовища. Ричард позвал Кэлен, но та не отозвалась. Не успел он выпрямиться, как вдруг какое-то мертвенно-бледное существо бросилось на него. Визжа от ярости, тварь ухватила его сильными жилистыми конечностями за руки, пытаясь вырвать меч. Одной лапой она ударила Ричарда по лицу, так что он едва не упал без чувств. Разинув рот, полный острых зубов, неведомая тварь продолжала вопить, выпучив на него желтые глаза. Одновременно она норовила ударить его ногой в лицо. Ричард изо всех сил старался удержать меч. «Моё!» – визжала тварь. «Дай сюда меч!» Сцепившись в отчаянной схватке, оба упали и покатились по земле. Мощная лапа ухватила Ричарда за волосы. Неизвестная тварь явно собиралась ударить его головой о камень. Потом вдруг снова ухватилась за рукоять, пытаясь вырвать ее из потных от напряжения рук Ричарда и оглашая тихий лес диким визгом. Когти впились в левую руку Ричарда. Ричард понял, что дело плохо. Гибкая маленькая тварь была сильнее. Надо что-то делать, иначе меч окажется в руках врага. «Отдай!» — шипела тварь, щелкая зубами и пытаясь укусить Ричарда. Между зубов у нее застряла какая-то дрянь. Изо рта страшно воняло. Серая морда была покрыта грязными пятнами. На голове совсем не было волос. Сделав отчаянное усилие, Ричард дотянулся до пояса и снял нож. В одно мгновение он приставил его к шее твари. «Не убивай! Не надо! Не надо!» — завыла она. «Тогда отпусти меч! Ну!» Противник медленно, неохотно выпустил оружие. Ричард лежал на спине, а отвратительное существо на его груди, слегка вздрагивая. «Пожалуйста, не убивай!» — повторило оно хныча. Ричард освободился от неизвестной твари и уложил ее на спину, приставив меч к ее груди. Желтые глаза расширились от страха. Ричард наконец ощутил силу гнева меча истины, хотя ему уже казалось, что эта сила оставила меч. «Если я только подумаю, что ты хочешь сделать что-нибудь нехорошее, — пригрозил Ричард, — я проткну тебя. Понятно?» Тварь испуганно кивнула. Ричард наклонился к ней. «Куда девался твой друг?» «Друг?» «Такой здоровый, что чуть не напал на меня прежде тебя». «Каутроп!» — плаксиво сказала тварь. «Ты счастливый! Каутроп убивает ночью! Ждал ночи! Ночью его власть! Ты счастливый!» «Я не верю тебе! Вы были вместе!» «Нет! Я только шел за вами! Ждал, когда он убьет тебя!» «Зачем?» Тварь выпученными глазами глядела на меч. «Мой меч! Отдай! Ну, пожалуйста!» «Нет!» Ричард осмотрелся, ища глазами Кэлен. Ее мешок лежал на земле позади него, неподалеку. Но ее он не видел. Ричард почувствовал тревогу. Он знал, что Каутроп не утащил ее. Он скрылся в лесу один. Все так же нацелив меч в грудь твари, лежавшей на земле, он стал громко звать в надежде, что Кэлен откликнется на его отчаянные призывы. Ответа не последовало. «Красивую госпожу забрала хозяйка!» Ричард уставился в желтые глаза. «О чем ты говоришь?» «Хозяйка! Она взяла к себе красивую госпожу!» Ричард слегка кольнул мечом, показывая, что хочет услышать побольше. «Мы шли за вами! Мы смотрели, как Каутроп играл с вами! Хотели узнать, чем это кончится!» Он снова поглядел на меч Ричарда жадными глазами. «Чтобы украсть меч!» Ричард бросил на него гневный взгляд. «Не украсть! Мой! Отдай!» Лапы вновь потянулись к мечу, но Ричард, слегка нажав на меч, заставил злобную тварь застыть. «Кто твоя хозяйка?» «Хозяйка?» Тварь дрожала от страха. «Хозяйка моя, Шота!» Ричард был несколько удивлен. «Твоя хозяйка — ведьма Шота?» Тварь отчаянно закивала. Ричард крепче сжал рукоять меча. «А зачем ей красивая госпожа?» «Не знаю. Может быть, поиграть с ней. Может быть, убить ее. Может быть, добыть тебя!» «Поворачивайся!» — сказал Ричард. Тварь съежилась от страха. «Поворачивайся, не то я проткну тебя!» Тварь дрожа повиновалась. Ричард наступил ногой на ее спину с торчащим хребтом, вытащил из мешка длинную веревку и, сделав петлю, накинул на шею пленнику. «У тебя есть имя?» «Спутник! Спутник хозяйки! Самуэль!» Ричард поставил его на ноги. «Ладно, Самуэль, «Пошли к твоей хозяйке, ты поведешь меня. Если сделаешь хоть одно неверное движение, я удавлю тебя этой петлей. Понял?» Тот быстро кивнул. Затем, покосившись на веревку, кивнул снова. «Предел огадан! Спутник поведет тебя! Не убивай меня!» «Если ты приведешь меня к твоей хозяйке, если с красивой госпожой ничего дурного не случилось, я не убью тебя!» Ричард натянул веревку, чтобы Самуэль почувствовал, кто хозяин. Потом убрал меч. «Вот, понесешь мешок красивой госпожи!» Самуэль выхватил мешок из рук Ричарда и загробастал его лапами. «Мое! Дай!» Ричард резко дернул за веревку. «Это не твое! Не лапай!» Тот выкатил на него желтые глаза, полные ненависти. «Когда хозяйка тебя убьет, Самуэль съест тебя!» «Если я сам не съем тебя раньше!» — ухмыльнулся Ричард. «Я очень проголодался. Может быть, я зажарю маленького Самуэля по дороге?» Ненависть в глазах Самуэля сменилась ужасом. «Пожалуйста, не убивай меня! Самуэль проводит тебя к хозяйке и красивой госпоже! Он обещает!» Он сделал несколько шагов, насколько позволяла веревка. «Иди, Самуэль, скорее!» Сказал он сам себе, стараясь показать, что живой он полезнее. «Не надо жарить Самуэля!» Бормотал он, пока они шли по тропе. Ричард плохо представлял себе, что за тварь этот Самуэль. Было в нем что-то знакомое и в то же время непонятное. Он был невысок, но дьявольски силен. У Ричарда все еще соднило лицо от удара лапы и болела голова от ударов о землю. Шел Самуэль в перевалку. Длинные передние лапы почти касались земли. Он все бормотал, что не хочет, чтобы его съели. На нем были только короткие штаны на подтяжках. Ноги такие же несоразмерно длинные, как и лапы. Живот круглый. Чем он был наполнен, Ричард мог только догадываться. Волос на теле не было совсем, а кожа была такой бледной, словно он годами не бывал на солнце. Время от времени Самуэль хватал камень или палку и мычал: «Мое! Дай!», никому не обращаясь, но скоро терял интерес к очередной находке и выбрасывал ее. Ричард шел за ним, внимательно следя и за проводником, и за лесом. Он тревожился за Кэлен и злился на себя. Старина Джон, Каутроп, или как там его, ловко провел Ричарда. Каким же дураком он был! Он вляпался в эту историю, потому что хотел поверить, потому что очень хотел увидеться с Зедом. Он же сам предупреждал других, что делать этого нельзя, и попался, сообщив чудовищу сведения, которые оно потом повторяло как доказательство. Злость на себя и стыд мучили его. «Люди верят в то, во что хотят верить», — так говорил он Кэлен. Теперь он сам поступил так. И вот Кэлен в плену у ведьмы. Именно этого она и боялась. И это случилось из-за его глупости и беспечности. Похоже, всегда, когда он теряет бдительность, расплачивается она. Если ведьма причинила Кэлен зло, то ведьма узнает, что такое ярость искателя истины. Поклялся он сам себе. И снова укорил себя. Нельзя позволять ярости ослеплять. Если бы ведьма хотела убить Кэлен, она могла бы сделать это на месте. Зачем, однако, Шота забрала ее в предел Агадан? Может быть, как сказал этот Самуэль, чтобы поиграть с ней? Ричард постарался прогнать эти мысли. Нет, это он нужен ведьме, а не Кэлен. Может, и Каутроп исчез так быстро, потому что ведьма спугнула его? Они достигли знакомой развилки. Самуэль сразу пошел по левой тропе. Темнело, но он не замедлил шаг. Тропа стала круто подниматься вверх, и вскоре они вышли из леса. Ричард увидел, что тропа, окруженная каменными глыбами, ведет в горы, к остроконечным заснеженным пикам. В лунном свете Ричард различил на снегу две пары следов, и узнал следы Кэлен. «Значит, она жива!» Радостно подумал он. «Видимо, Шота не собирается ее убивать. Пока, во всяком случае». Они добрались до края горных снегов, лежавших толстым влажным слоем, так что идти было трудно. Ричард понял, что не будь с ним этого Самуэля, знавшего перевал, ему пришлось бы добираться до цели несколько дней. Холодный ветер дул в просветах между скалами, унося в морозном воздухе белые облачка дыхания. Самуэль дрожал от холода. Ричард надел плащ. Затем вытащил из мешка, что нес Самуэль, плащ Кэлен. Самуэль захныкал. «Это плащ красивой госпожи. Можешь надеть его пока, чтобы согреться». Самуэль схватил плащ. «Дай мое!» «Если будешь себя так вести, я не разрешу тебе надеть его». Ричард натянул веревку и вырвал у него плащ. «Пожалуйста!» Заплакал тот. «Самуэлю холодно! Можно надеть плащ красивой госпожи?» Ричард вернул плащ. Теперь спутник взял плащ спокойно и накинул на плечи. Ричард, глядя на маленькую тварь, чувствовал, как по коже пробегают мурашки. Он достал кусок лепешки из ставы и начал есть на ходу. Самуэль жадными глазами смотрел через плечо, как Ричард ест. Это было невыносимо. Он отломил кусочек и дал Самуэлю. Тот протянул лапу. «Дай сюда! Мое!» Ричард отвел руку с лепешкой. Желтые глаза глядели на него умоляюще. «Пожалуйста!» Ричард вернул хлеб в жадные лапы Самуэля. Самуэль почти не разговаривал, пока они брели по снегу. Лепешку он проглотил сразу. Ричард понимал, что при первой же возможности спутник перегрызет ему горло. Этому существу чужда благодарность. «Самуэль, зачем Шота держит тебя?» Он оглянулся на Ричарда с несколько озадаченным видом. «Самуэль, спутник!» «А твоя хозяйка не рассердится, что ты привел меня к ней?» Самуэль издал булькающий звук, видимо, засмеялся. «Хозяйка не боится искателя истины!» Перед рассветом, прежде чем спуститься в темный лес, Самуэль показал лапой вниз и осклабился. «Предел Агаден! Хозяйка!» В лесу было жарко и душно. Ричард снял плащ и убрал в мешок. Затем запихнул плащ Кэлен в ее мешок. Самуэль не возражал. Он повеселел и чувствовал себя увереннее, возвращаясь в свой предел. Ричард делал вид, что знает дорогу. Он не хотел дать спутнику понять, что почти ничего не видит в темной чаще. Самуэль, сам того не зная, вел Ричарда как поводырь слепого. Он бежал в припрыжку. Точно было светло, а когда оборачивался, желтые глаза светились словно фонари. Когда лучи взошедшего солнца пробились в чащу, Ричард разглядел огромные деревья, землю, покрытую мхами, а местами заболоченную, и испарение, поднимающееся над темной стоячей водой. Чьи-то глаза следили за ним из темноты. Глухие звуки раздавались в тумане. Он ступал осторожно, стараясь не споткнуться о спутавшиеся корни. Места эти немного напоминали хмурые топи. По крайней мере, воняло так же. «Далеко еще?» «Близко!» Усмехнулся Самуэль. Ричард натянул веревку. «Помни, если что не так, ты умрешь первым!» Усмешка исчезла с бескровных губ спутника. Тут и там в грязи видел Ричард те же следы, что и на снегу. Кэлен прошла и здесь. Темные фигуры следовали за ним, держась в тени, в зарослях кустарника, иногда подвывая и повизгивая. Ричарда беспокоило, есть ли здесь еще твари вроде Самуэля или похуже. Были и такие, которые перемещались по верхушкам деревьев, незримые для них. Как ни подбадривал себя Ричард, он чувствовал, что невольно вздрагивает. Самуэль свернул с тропы у низкого толстого дерева с извилистыми корнями. «Что ты делаешь?» — спросил Ричард, рывком заставив его остановиться. «Слежу!» — ухмыльнулся Самуэль. Он поднял толстую палку и, размахнувшись, бросил ее в корни. Корни вытянулись, захватили палку и заточили под дерево. Ричард услышал, как она треснула. Самуэль захихикал. Когда солнце поднялось выше, в Агаденском лесу стало как будто темнее. Мертвые ветви сплетались в вышине. Путь то и дело застилало туманом. Иногда Ричард даже не видел Самуэля, но он постоянно слышал, как кто-то скребется, свистит, цокает, царапает когтями землю, а кто — не было видно. Порой мимо них проносились невидимые в тумане твари. Ричард помнил слова Кэлен: «Они шли на смерть». Он постарался не думать об этом. Еще она говорила, что никогда не видела ведьму, только слышала о ней от других. Но и этого было достаточно, чтобы привести ее в ужас. Никто из попавших сюда не возвращался назад. Даже волшебник, говорила Кэлен, не пойдет в предел Агаден. Но все же она знала о Шоте из вторых рук. Возможно, люди преувеличивают. Он оглядел зловещий лес. А может и нет. Впереди за густыми деревьями виднелся свет, солнечный свет, и слышался шум воды. Дальше становилось все светлее. И вот они дошли до опушки мрачного леса. Тропа кончилась. Самуэль радостно захихикал. Перед ними простиралась обширная долина, полная света и зелени, окруженная огромными остроконечными горами. Среди золотистых лугов стояли в пышном осеннем убранстве дубы, буки и клены. Граница леса и долины напоминала границу ночи и дня. Со скал с ревом устремлялся вниз горный поток, разбивавшийся на несколько ручьев. Оттуда долетали брызги, освежая лицо. Самуэль показал вниз на долину. «Хозяйка!» Ричард кивнул и заставил его идти дальше. Они вновь пошли по тропе, едва различимой среди густого кустарника, вьющихся растений, валунов, обросших папоротником. Без помощи проводника Ричард не смог бы найти дорогу. По мере того, как они спускались все ниже, перед ними открывалась панорама прекрасной долины. Деревья и холмы, казавшиеся совсем маленькими, речки, извивавшиеся среди полей, ясное голубое небо. А посреди долины, окруженный великолепными деревьями, стоял дворец, поражающий роскошью и изяществом. Украшенные тонкими шпилями башни, между башнями изящные мостики, маленькие башенки, окруженные винтовыми лестницами. Легкий ветерок колыхал разноцветные флаги и вымпелы на шпилях. Казалось, будто все это дивное сооружение устремлено ввысь, к небу. С минуту Ричард стоял, раскрыв рот, не веря собственным глазам. Он любил свой родной Хартленд, но там он не встречал ничего подобного. Перед ним было самое красивое место из всех, что он когда-либо видел. Он и представить не мог, что бывает на свете такая красота. Они продолжали спускаться. Вниз вели тысяча ступеней, выбитых в камне, петлявших подобно извилистой тропе. Самуэль прыгал по ним, словно делал это уже сотни раз. Он явно был в восторге от того, что они снова дома, под защитой хозяйки. Внизу, в солнечной долине, дорога шла через залитые солнцем лужайки и лесистые холмы. Самуэль прыгал и скакал, веселясь на свой странный лад, хихикая про себя. Ричард снова натянул веревку, чтобы напомнить, в чьих руках другой ее конец. Они пересекли долину и пошли вдоль чистого потока, приближаясь к дворцу. Деревья здесь росли чаще, отбрасывая густую тень на поля и на дорогу. Ричард со своим проводником постепенно поднимались в гору, и деревья здесь были похожи на войско, охраняющее и защищающее дворец со всех сторон. Сквозь ветви впереди виднелись шпили дворцовых башен. Они вступили под тенистые своды леса. Ричард услышал журчание воды, бежавшей по мшистым камням. Лучи солнца с трудом пробивались в эти укромные места. Приятно пахло травой и листьями. Самуэль вытянул лапу, указывая куда-то, и Ричард посмотрел в ту сторону. Посреди укромной поляны он увидел большой камень. Из центра его бил ключ, и вода, стекая по бокам, вливалась в ручей, текущий среди зеленых от мха камней. В игре солнечного света и тени он увидел, что на камне сидит, опустив руку в чистую воду, женщина со светло-каштановыми волосами в белом платье. Даже со спины она показалась ему почему-то знакомой. «Хозяйка!» — сказал Самуэль, поглядев на него тусклыми глазами. Затем показал куда-то в сторону от дороги, ближе к тому месту, где они стояли. «Красивая госпожа!» Ричард увидел Кэлен, которая стояла, словно неживая. Что-то с ней было не так. Что-то шевелилось на ее теле. Самуэль повернулся к Ричарду, указывая на веревку длинным серым глазом. «Искатель обещал!» – проворчал он. Ричард развязал веревку, снял с плеч спутника мешок Кэлен и положил на землю. Самуэль скривил бескровные губы, зашипел и вдруг шмыгнул в тень, уселся на корточки и стал ждать. Ричард, проглотив комок в горле, направился к Кэлен. Ему было нехорошо. Согнувшись, он увидел, что шевелилось на ней. Змеи. Ее тело покрывали извивающиеся рептилии. Все они, насколько он знал, были ядовитыми. Большие и толстые змеи извивались вокруг ее ног. Одна сдавливала ее талию, другие обвивали руки. Маленькие змеи вились среди ее волос, обвивали шею, ползали по рубахе, просовывая головы между пуговицами. Прерывисто дыша, с тяжело бьющимся сердцем, он подошел к ней. Слезы текли по лицу Кэлен. Она не смела пошевельнуться. «Не бойся», — тихо сказал Ричард. «Я избавлю тебя от них». «Нет», — прошептала она, глядя на него огромными от ужаса глазами. «Если ты до них дотронешься, или если я пошевелюсь, они ужалят меня». «Все будет хорошо», — попытался он успокоить ее. «Я освобожу тебя». «Ричард», — умоляюще зашептала она. «Я погибла. Оставь меня. Беги отсюда». Он почувствовал себя так, словно чья-то невидимая рука сдавила горло. По ее глазам Ричард видел, как она пытается справиться с ужасом. Он постарался выглядеть спокойным, чтобы помочь ей. «Я не покину тебя», — выдохнул он. «Пожалуйста, Ричард», — ответила Кэлен хриплым шепотом. «Ради меня беги, пока не поздно». Тонкая ядовитая гадюка, заползшая в ее волосы, свесила голову к ее лицу, высунув раздвоенный язык. Кэлен закрыла глаза, и еще одна слеза покатилась по ее щеке. Змея скользнула по щеке к ключице, затем исчезла под рубашкой. Кэлен еле слышно всхлипнула. «Я умру. Ты не можешь меня спасти. Пожалуйста, спасайся сам, Ричард. Беги, пока еще есть возможность». Ричард боялся, что она нарочно двинется, чтобы змеи ужалили ее, а он смог бы спастись, потеряв причину оставаться здесь. Надо убедить ее, что так будет только хуже. «Нет, я ведь пришел узнать, где шкатулка, и не уйду, покуда не узнаю. Стой пока тихо». Кэлен открыла глаза, со страхом думая о змее под рубашкой. Она закусила губу, лицо ее сморщилось. Ричард почувствовал, что во рту у него пересохло. «Кэлен, держись! Постарайся думать о чем-нибудь другом». Он в ярости зашагал к женщине, сидевшей на камне спиной к нему. У него было чувство, что меч обнажать пока не надо. Но он не мог и не хотел сдерживать ярость при виде того, что она сделала с Кэлен. Он стиснул зубы от гнева. Когда Ричард подошел к женщине, она встала, осторожно повернулась к нему и знакомым голосом позвала его по имени. Ричард увидел ее лицо. такое же знакомое, как и голос, и сердце его оборвалось.